«Была охота», – ворчливо отозвался Казаков. «Тащить наверх канистры с горючим, заливать в бак, горелку прочищать от копоти – это ж сколько возни, осветило, как видите, и без электричества вполне справляется. Действительно, полуденные солнечные лучи, или, как называют звезду, дающую острову и всему этому миру свет и тепло, отражались от многочисленных зеркальных поверхностей все стороны колючими, режущими глаз отсветами, ясно видимыми». Роман имел возможность в этом убедиться, с десятка миль. Именно на таком расстоянии квадрант вынырнул с фарватера, шевельнул огромными крыльями парусов и взял курс к острову. Случилось это несколько часов назад. На берегу лагуны среди толпы переселенцев гостей встречал нынешний его собеседник, которого Сергей представил как Петра Петровича Казакова, здешнего маячного мастера. Именно так, с заглавной буквы следовало произносить оба слова, составляющие его должность. Сейчас Казаков был занят тем, что показывал гостю свое хозяйство. «Не сказать, чтобы очень уж беспокойное», — отметил Роман, — «вон, даже керосин в бак ленится залить. Всех забот, протирая время от времени от птичьего помета зеркала, да проверяя кронштейны, которыми они крепятся к фирменной конструкции башни. Кстати, земная, заводская работа, это он определил сразу, как только осмотрел основание сооружения», доставлено сюда в разобранном виде и намертво вбетонировано в гранит площадки. И ведь не поленились выдолбить целый котлован, метров 5 в поперечнике, не меньше. Хотя свободно могли обойтись 4 скважинами, по одной для каждой из опор. А в непогоду, спросил он, или в туман, когда солнца не видно, туман здесь редкость, ответил Казаков. Все сдувает ветром с океана, а в непогоду незачем соваться на фарватер, стало быть, и маяк не нужен. Они обращались друг к другу на «вы», Роман никак не мог заставить тебя тыкать человеку, вдвое его старше, и Казаков отвечал ему тем же, а вот Сергей обращался с маячным мастером на «ты», как к ровеснику, да они и есть ровесники, припомнил Роман, если, разумеется, считать по записям в паспортах. Согласно им, оба родились в середине 60-х, а что один прожил все это время, год за годом, а другой перескочил 3 десятилетия разом, так кого в этом винить, кроме законов мироздания? Вы, Петр Петрович, тут начальство, вам виднее, согласился он. И что же, часто здесь появляются гости из Зурбагана, по-разному, иногда через день, иногда неделями ни одного судна. Поселение небольшое, грузооборот скромный, обходимся. Где вы там? Раздался голос Сергея. Он стоял на крылечке одноэтажного щитового домика, возвышающегося шагах в 20 от башни. «Сколько можно ждать? Давайте за стол, пока все не остыло». Послышался шорох, негромкое повизгивание, и из-под крыльца выбралась на площадку собака, некрупная, серо-белая, с хвостом-колечком, как у сибирской лайки. Роман ее узнал, Кора, это она вслед за Сергеем перепрыгнула на шхуну с подошедшего Штральзунда. Собака отряхнулась всем телом, шумно втянула носом воздух. Подошла к краю обрыва и гавкнула раза 3, не на кого-то конкретно, чайку там, или шмыгнувшую в камнях ящерицу, а просто так, на окружающий мир, от полноты собачьих чувств. Сергей поморщился. «Уймись, Кора, и без тебя голова раскалывается». Вид его, как отметил Роман, был далеким от здорового, темные круги под глазами, бледность и прочие следы вчерашнего застолья и утреннего похмелья. «Пить надо меньше», — наставительно сказал Казаков. «Какой пример молодым подаешь, вот ему, скажем», и указал подбородком на Романа. «Очень ему нужны мои примеры», — огрызнулся Сергей. «И вообще, кто бы говорил, забыл, как сам бухал». Роман усмехнулся, про себя, разумеется. Он провел в обществе старых друзей всего-то 1-2 часа, и все это время они непрерывно пикировались, беззлобно, порой весьма остроумно. «Так, то когда было», — принялся оправдываться маячный мастер. «И к тому же не здесь, не на острове, и не в Зурбагане даже, а дома, в Москве. Там, если не бухать, свободно с катушек можно съехать. Можно подумать, сейчас завязал», — хмыкнул Сергей. «Да, завязал». Казаков выдвинул вперед нижнюю челюсть, отчего физиономия его приняла каменно-непреклонный вид. «А если и употребляю, то исключительно здоровья для ну, или по подходящему поводу». Сергей ехидно сощурился. «Так сегодня у тебя что, проблемы со здоровьем, или повод имеется? По-кицки-то, как я погляжу, заранее выстрел. Это ром такой, черный, лучший в Зурбагане сорт, его из сахарного тростника гонит», — добавил он, обращаясь к Роману, будто тот попросил объяснений. Казаков задумчиво потер подбородок. «Ну, будем считать, что и то, и другое. И вообще, что за гнилое морализаторство, не нами сказано. Спиртное в малых дозах полезно в любых количествах. Да ты, брат, философ», — насмешливо отозвался Сергей. Это слово «философ» он произнес с ударением на второе «о», что придало ему насмешливый, даже глумливый оттенок. «А ты что, не знал? Да все я знал, просто отвык». «Ладно», — он отступил от двери и сделал приглашающий жест правой рукой, в левой, как заметил Роман, он сжимал большую, не меньше полутора литров емкостью, пузатую бутылку. Сергей держал ее за длинного горлышка. За матовым стеклом едва различимо плескалась темная жидкость, надо полагать, обещанный пакетский ром. «Пойдемте за стол, разговор предстоит долгий, а беседовать на пустой желудок, тем более, на сухую, это увольте, это вы как-нибудь без меня». Кора залаяла снова, на этот раз громко, заливисто, настойчиво. Роман обернулся и увидел милях в трех от утеса судна, идущие к острову. Парусов на двух его мачтах не было. Из черной, с поперечной желтой полосой, трубы над волнами стлался черный угольный дым. Угля кочегары явно не жалели, даже с такого расстояния ясно различался высокий белопенный бурун у длинного, угрожающе вытянутого вперед таранного форштевня. «Это латр», — уверенно определил Казаков. «Серега, слышишь, дзирта пришла, давайте-ка по-быстрому перекусим, и пойдемте вниз, к лагуне, встречать, а бутылку припрячь, теперь нам точно будет не до выпивки». «Это еще почему?» – возмутился Сергей. «Кто только что говорил, спиртное в малых дозах полезно в любых количествах, а за дзирту не беспокойся, пока в лагуну войдет, пока на якоря встанет, пока съедет на берег, часа полтора пройдет, не меньше. Свободно успеем и выпить, и закусить, а ее, если что, Бонифатьевич встретит. Пошли уже, хватит болтать, а то, и правда, дождешься, остынет». Вдалеке одиноко хлопнула пушка. Звук получился какой-то несерьезный, игрушечный, как от откупоренной бутылки с шампанским. Ему ответил сдвоенный выстрел, гулкий, солидный, словно какой-то великан два раза подряд хлопнул в ладоши. Грохот залпа докатился до маячной площадки, произведя переполох среди гнездящихся в трещинах и выемках скал и крачек. Птицы взмыли над утесом пернатым, бестолково гомонящим облаком, и долго потом не могли успокоиться, оглашая окрестности своими пронзительными криками. «Первый, салют с латра», — уверенно определил Сергей. «Точно, ее баковая мелкашка», — согласился Петр. «А второй, это квадрант, Бонифатьевич развлекается, он, больше некому. Дзирта-то понятно. Ей морской устав предписывает производить салютацию при входе в иностранный порт, а старику-то что не имется, уж седьмой десяток разменял, а все никак не наиграется в войнушку». Петр при этих словах помрачнел, насупился и, желая, видимо, скрыть эмоции, единым бухом отправил в рот полстакана рома. «Ну да, конечно», — вспомнил Роман, — «ведь и маячному мастеру пошел седьмой десяток, и отнюдь не только по документам, как у старого его друга, и тоже, судя по всему, не наигрался. А вот Сергей, мастер Серж, как его именуют зурбаганские коллеги по лоцманской гильдии, явственно кривит душой. Он ведь и сам в восторге от всех этих военно-морских церемоний с пушками и салютами, невооруженным взглядом видно, сколько ни прячься под маской иронического цинизма. Врунгель на самом деле оживился, когда с берега доставили пушки с поворотными тумбами. Для них на квадранте еще при постройке были предусмотрены специальные подкрепления палубы и погреба для боезапаса. Два морских орудия, 4 дюйма, ствол длиной в 26 калибров, нарезное, заряжаемое из казны, с поршневым затвором, способное забросить чугунные, начиненные пироксилином бомбы на дистанцию в 3 с четвертью мили, были заказаны на оружейной фабрике в городе Аламба, переправлены в Зурбаган, а оттуда, в трюме клевера попали и на остров. Здесь их вместе с боезапасом, по 200 унитаров в длинных, из желтой латуни, гильзах, на ствол, сдали на берег, на хранение в специально для этой цели сооруженном сарае. И когда квадрант-2 бросил в лагуне якорь, Сергей перво-наперво распорядился извлечь пушки из арсенала и ставить на палубу, где еще при постройке были предусмотрены для них особые подкрепления в виде дополнительных бимсов, усиленных стальными уголками. Работы по вооружению шхуны возглавил Врунгель, распоряжался, давал указания, выбирал тали, крутил рукоятку лебедки, пока его едва не придавило многопудовой станиной, под которую старик полез, чтобы проверить, точно ли входит в отверстие болты креплений, и самолично дернул запальный шнур, приветствуя входящий в лагуну таможенный крейсер так, как это предписывают строгие правила военно-морского этикета, залпом из всех орудий главного калибра. Обещанная беседа не состоялась. Сергей заявил, что глупо обсуждать серьезные дела, не узнав последние новости, которые Дзирта наверняка доставила из Зурбагана. Ограничились небольшим перекусом, изрядная часть приготовленного досталась Коре, и засобирались вниз. Темнело. Тропу, вьющуюся поперек крутого скалистого гребня, приходилось искать чуть ли не на ощупь. Спасибо, Казаков позаботился и протянул вдоль нее перила из толстого каната. И все равно в 2-3 местах у Романа сердце уходило в пятки, тропа сужалась по 1,5 шагов, а внизу, у подножия утеса, ревел океанский прибой, лететь до которого было верных 50 метров, если не напоришься по пути на острые каменные клыки скальных выступов. До раскинувшегося на берегу лагуны поселения они добрались за 1 с четвертью. Латр уже бросил в лагуне якоря, и Роман понял, почему его собеседники так пренебрежительно отзывались о его орудиях. Вернее, орудий, единственной 6-фунтовой пушечке, что примерно соответствовало калибру в 57 мм. Закрепленное на треногой опоре, оно было снабжено деревянным прикладом и не производило сколько-нибудь серьезного впечатления, как, впрочем, и сам таможенный крейсер, на поверку оказавшийся парусно-паровой шхуной водоизмещением чуть больше 100 тонн, годный, разве что, гонять контрабандистов да охранять от браконьеров богатые рыбой и съедобными моллюсками банки, рассыпанные вдоль Зурбаганского побережья. Сергей принялся объяснять, что Дзирта получила его под командование стараниями родного дядюшки, гросс-адмирала Брен ван Кишлера, после того, как она 1,5 года провела на земле, дожидаясь, когда уляжется суматоха, вызванная ее поспешным бегством из Зурбагана на угнанной яхте «Ланифер». Тогда девушка спасала Сергея, которого преследовали вооруженные заговорщики. Дело закончилось 1,5-годовой ссылкой на Онегу, на турбазу «Бесов нос». Сергею поддакивал Казаков, уснащая его рассказ красочными подробностями. Он, оказывается, тоже был там, состоял смотрителем местной туристической достопримечательности, старого, построенного еще в начале 20 века маяка. Начальство, платившее ему зарплату, в российских рублях, на карточку Сбербанка, как и прочим сотрудникам природно-исторического заповедника, не догадывалось, что маяк недавно был внесен в гильдейский реестр, и его фонарь, исправно потребляющий электроэнергию, что зафиксировано в показаниях счетчика и счетах, рассылаемых АО «Карелэнерго», не просто мигает по вечерам на потеху туристам, а указывает вход на фарватер, по которому судно, покинув Онежское озеро, попадает прямиком в маячную гавань, на берегу которой раскинулся славный город Зурбаган. Но все когда-нибудь заканчивается, закончилось и это вынужденное затворничество. После громкой истории с регатой 5 маяков и гибели наставника Сергея, мастера Валуэра, адмирал сменил гнев на милость и даже добился для Дзирты нового назначения. Вступив в командование Латром, девушка приняла участие в нескольких операциях, которые Сергей со своими друзьями проворачивал в разных мирах, вот и сейчас она готова помочь в поисках серой чайки. Где предстоит искать беглый пароход, Роман пока не знал. Именно это они намеревались обсудить в отдельном, гостевом домике поселка. Туда, кроме Сергея, Казакова и Дзирты, явился и Врунгель, закончивший возиться с вооружением квадранта. Разбитная деваха из переселенцев, родом из городка Каперна, заметил Казаков, как гриновская ассоль, выставила на стол большие деревянные блюда, полные ломтей жареного мяса, тушеных овощей и рыбы, запеченной с картофелем. Сергей добавил к этому натюрморту початую бутылку пакетского, присовокупив к ней графин с коньяком, и совещание, если, конечно, у кого-то повернулся бы язык назвать так это обильное застолье, началось. 2. Меня и таможенным инспектором, Роман в изумлении вздернул брови. Это что, в Зурбагане так шутит? Мы не в Зурбагане, сказал Сергей, и шутит там по-разному, сам потом увидишь. А пока, не спорь, пожалуйста, это дело решенное. Вот уж хрен вам, решенное, возмутился Роман. А меня, значит, забыли спросить, ваш друг допустил небольшую неточность, сказала Дзирта. Она успела сменить офицерский мундир на легкое, чуть ниже колена, платье и наброшенную на плечи шаль. Должность, которую вам предстоит занять, называется таможенный маршал. Еще того не легче, маршал. Роман не знал, смеяться ему или возмущаться. Может, мне еще и погоны полагаются, золотые такие, с большими звездами? Погон, уж прости, нет. Сергей выложил на скатерть серебряную бляху с отчеканенным изображением маяка. Роман пригляделся, маяк был знакомый, тот, что возвышается на утесе над гаванью Зурбагана. Вместо них, вот, держи. Да за каким рожном это нужно, вы можете толком объяснить. Я в Зурбагане, считай, не был, а тут официальная государственная должность, ни с того, ни с сего. Да ты не кипятись. Сергей плеснул из бутылки рома и пододвинул кружку Роману. Вот, глотни, для успокоения нервов. Должность эта, как верно заметила мадемуазель Ван Кишлер, он обозначил поклон в сторону Дзерты, именуется таможенный маршал. Обладатель этой должности занимается расследованиями происхождения товаров, перемещающихся через маячный мир. Процедура назначения достаточно неформальна, не отягощена официозом, никаких распоряжений по таможенному ведомству, корочек, униформы и прочих чиновничьих атрибутов. Собираются три человека из числа облеченных полномочиями, выдвигают кандидата, пишут протокол, и все, дело в шляпе, с этой минуты он таможенный маршал. Что без официоза, это хорошо. Роман глотнул рома и закашлялся, жгучий напиток попал в дыхательные пути. Казаков торопливо похлопал его по спине. «Спасибо, Петр Петрович, а где вы возьмете этих облеченных?» «Да вот прямо здесь и возьмем». Сергей обвел рукой всех, сидящих за столом. По закону утверждать таможенных маршалов вправе лица, относящиеся к одной из четырех категорий. Первое – это капитаны, имеющие лицензию для плаваний по фарватерам. Затем офицеры военного флота Зурбагана, а также лоцманы, состоящие в гильдии. И, наконец, четвертая категория – официально назначенные смотрители маяков, числящихся в реестре. В нашем случае в наличии все четыре. Лоцман – Николай Христофорыч, капитан – мадемуазель Ван Кишлер, еще один кивок, адресованный Дзирте, флотский офицер – Петр, маячный мастер. Ну а ваш покорный слуга, он положил руку на грудь и поклонился, несколько церемонно, имеет честь быть действующим членом лоцманской гильдии. Так что консенсус имеется, даже с избытком. Что до того, зачем это нужно, то это совсем просто, сказала Дзирта. Как ваш друг, наверное, уже объяснял, таможенная служба не может официально возбудить следствие по вопросу незаконного транзита людей, серая чайка не заходила на внутренний рейд, а значит, не попадает под юрисдикцию зурбаганских властей. Зато это может сделать таможенный маршал, если она подняла глаза к потолку, словно вспоминая что-то, если получит сведения, позволяющие заподозрить совершение преступления. Причем содействие в расследовании ему могут оказывать как частные лица, в этом заинтересованные, так и лица, состоящие на государственной службе, если сочтут, что это поможет торжеству закона и справедливости. Уложение о таможенных маршалах, параграф 1, пункт 6, добавил Врунгель. У меня на квадранте завалялась брошюрка, если хотите, могу показать. Так что в ажуре, ты, Рамон, как назначенный таможенный маршал, проводишь расследование, а мы, являясь заинтересованными частными лицами, тебе содействуем. И я вместе с вверенной мне командой и судном, поскольку уверена, что закону и справедливости без этого никак не обойтись. Дзирта мило улыбнулась. Ну что, больше вопросов нет, вы удовлетворены. Роман обреченно вздохнул. Крыть было нечем. Ну, раз уж вы все сговорились, он сгреб маршальскую бляху со стола и, расстегнув рубашку, привинтил ее к левой стороне груди, где нужно расписаться. Т-д-д-дах, клац. Роман рванул на себя рукоять перезарядки, затвор громко лязгнул, досылая патроны сразу в 6 комор. Они упражнялись в стрельбе не меньше получаса, сначала выпустили полдюжины снарядов из баковой шестифунтовки, а потом теперь перешли на ют, к установленной позади грот мачты картечницы, странному агрегату с 6 уложенными в рядок, на манер флейты пана, стволами и жестяным патронным коробом сверху. Вчера, рассматривая шхуну с берега, Роман ее не заметил, и вот теперь под руководством Дзирты осваивал незнакомое орудие. Занятие было не из простых, и не только из-за сложности механизма. После вчерашнего совещания, плавно перетекшего в застолье, затянувшееся далеко за полночь, голова ощутимо гудела. Т-д-д-дах, клац, гильзы посыпались на палубу. Одна из них угодила ему в башмак. Горячий металл обжег кожу, и молодой человек с трудом удержался, чтобы не бросить рычаг и не запрыгать на одной ноге, схватившись за больное место. Т-д-д-дах. клац, тдддах, клац, плотные, на 6 патронов Зурбаганского, 10,75 мм, он же 4,2 линии, как у винтовки Бердана, калибра очереди раз за разом поднимали фонтанчики воды вокруг качающихся на волнах ящиков, тдддах, клац, Дзирта подправила прицел, и от ящика полетели щепки, новой очереди не последовало, патронная коробка, воткнутая сверху в затворную раму, была пуста. И сколько раз подряд можно вот так выстрелить? В магазине 120 патронов, по 2 десятка на ствол. Получается, 20 полновесных залпов, или, если переключить вот здесь, она нажала на выступ сбоку от затворной рамы, то можно стрелять одиночными, по очереди из каждого ствола. Занятная система. Роман провел ладонью по горячим еще стволам. Где-то я такое уже видел. Там, у нас, видимо, в какой-нибудь книге по истории военного дела, у вас были похожие, например, система Норденфильда. Ее разработал шведский инженер Пальмкранц в конце 19 века, а после применяли по всему миру, и на море, и на суше. Занятно. Роман покачал головой. А отчего такая несправедливость? Создал один, а назвали в честь другого. Эти корченицы выпускали на заводе шведского сталепромышленника Норденфильда, он же и продавал ее по всему миру. В Англию, в Штаты, Бразилию, Францию. Ее и в вашей России испытывали и даже сочли весьма надежной и эффективной, но предпочли пулемет Максима. Нет в мире справедливости, ни сейчас, ни 200 лет назад, сделал вывод Роман. А вы недурно знакомы с нашей историей, я вот о таких подробностях понятия не имел. Ну, я же прожила у вас, на бесовом носу почти полгода. Зимой там скука смертная, покидать базу мне не разрешали, разве что... по окрестностям погулять, или на лыжах покататься. Мастер Петер научил меня пользоваться интернетом, вот и я и читала, в том числе по военному и морскому делу. А еще, в кораблике научил играть по сети, знали бы вы, сколько я времени на них ухлопала. Мастер Петер, это Казаков, уточнил Роман. Она кивнула. Да, Петр Петрович, простите, я назвала его как принято в Зурбагане. Вы знаете, очень он мне помог тогда, без него я впала бы в отчаяние. Роман едва успел спрятать ухмылку. Помогал, значит, в мир кораблей учил играть, знаем мы такую помощь, седина в бороду, бес в ребро. Хотя, будем справедливы, маячный мастер никак не тянет на свои 60 с хвостиком. Может, климат мира трех лун благотворно на него действует. Сергей, помнится, упоминал что-то такое, будто поселенцы на острове Валуэр почти не болеют, а у кого раньше имелись хронические болячки, то и думать о них забыли. Он покосился на Дзирту. Сменив вчерашнее шелковое платье на мундир из темно-синего флотского сукна с серебряными пуговицами и кортиком на боку, девушка ничуть не проиграла в плане сексапильности, даже, пожалуй, наоборот. Есть тип женщин, которые в униформе становятся просто неотразимыми, и как раз к таким он всегда испытывал слабость. Он помотал головой, гоня прочь неуместные мысли. Хотя, почему неуместные? Девчонка вполне привлекательна, не лишена известного шарма и, к тому же, не глупа. Вот вернемся в Зурбаган, решил он, и надо будет пригласить ее в какое-нибудь приличное заведение. Только не к тетушке Гвинкль, там слишком шумно, да и публика не вполне подходящая. Можно еще вопрос? Дзирта кивнула. Вот вы говорили, что много читали по нашей военной истории и технике, а не было мыслей внедрить в Зурбагане кое-какие из земных изобретений. Тот же пулемет Максима, или, скажем, дизельный двигатель, а то, сколько можно на угле-то ходить. Дзирта ответила не сразу. Это больная тема. Может, и хотела бы, но кто мне позволит? У нас существует негласный, но строго соблюдающийся запрет на привозные технологии, превосходящие наш уровень. И не только на импорт, но и на транзит. Разве что, кто-нибудь в кармане привезет, вот, как вы. И показала на смартфон, краешек которого выглядывал из нагрудного кармана куртки. А как же оборудование на острове Валуэр? Ветряки, солнечные батареи, дизель-генераторы, или на них запрет не распространяется? Она пожала плечами. Это вам к мастеру Пете, к Петру Петровичу, я не в курсе. И вообще, чем спрашивать о всякой чепухе, лучше помогите. Не видите, заклинило, никак не могу вытащить. И принялась обеими руками раскачивать патронный короб, торчащий из приемника. Короб не поддавался, и Роману ничего не оставалось, кроме как поспешить ей на помощь. Ветряки-то, Казаков кивнул. Ну да, притаскиваем с нарушениями, а что делать? 3/4 наших переселенцев с земли, из 2024-го, куда им без электричества. И что же, ни разу не попадались. Правила, запрещающие досмотр на внешнем рейде, никто пока не отменял, а лоцмана у нас все свои. Роман кивнул. Еще в самый первый день Сергей объяснил ему правила перемещения между мирами по фарватерам. Правила эти были основаны на одном единственном, но непреложном факте. Маршрут из одного мира в другой мог быть проложен только через маячный мир, и никак иначе. Выглядело это так. Сначала лоцман прокладывал курс до него по одному фарватеру. Судно оказывалось в знакомом Роману круге из бакенов, обозначающем зону прибытия, и уже оттуда, из гавани Зурбагана, по другому фарватеру отправлялось к пункту назначения. Зурбаган же, лежащий на этом перекрестке миров, извлекал из своего ключевого положения все возможные выгоды. Сергей особо напирал на то, что это не было связано с каким-то запретом, связанным со стремлением зурбаганских властей статус-кво и все связанные с ним преимущества. Тут дело было в неких законах мироздания, которые, как уяснил Роман, никто толком не понимал. Люди просто знали, что все пути ведут в Зурбаган, и строили свою жизнь, исходя из этой аксиомы. Роман посмотрел на небо. Местное солнце, непривычно белое, несколько крупнее привычного, земного, давно перевалило полуденный меридиан. После того, как Дзирта, покончив с учебной стрельбой, отослала его на берег, нечего путаться под ногами у команды. Молодой человек часа полтора болтался в поселке, убивая время. На борт было велено прибыть к 4 часам пополудни, и заняться было решительно нечем. Поселенцы трудились, кто в мастерских, кто на полях, кто перебирал на берегу утренний улов. Вругниль безвылазно торчал на квадранте, Сергей с самого утра отсутствовал, пропадая на встрече с руководством поселка. От скуки Роман спас казаков, предложив провести небольшую экскурсию по острову, и сейчас они шагали вдоль кромки прибоя, собираясь осмотреть очередную достопримечательность, старинный, выброшенный на рифы корабль. «А мы не опоздаем?» – спросив Роман, еще раз поглядев на солнце. Смартфон сдох, подзарядить его было негде, а наручных часов он отродясь не носил. «За час до отплытия пальнут из пушки, услышим», – успокоил его казаков. «Видел? Чугунная такая, на пирсе?» – Роман кивнул. «Упомянутая пушка, и не пушка даже, а мортира с кургузом, похожим на огромную ступку стволом, установленным на четырехколесном, потемневшим от времени лафете, служила переселенцам вместо сигнального колокола. Идти было трудно, ступни по щиколотку вязли в сухом, очень мелком песке. К тому же, приходилось все время смотреть под ноги, некоторые представители приливной фауны имели отравленные, острые шипы, способные доставить неосторожному путнику массу неприятностей. Можно было, конечно, надеть башмаки, их толстенную кожу не взяли бы даже иглы морских ежей, но Роман предпочитал наслаждаться горячим, ласкающим кожу, песком. «Вот мы и пришли». Казаков ткнул пальцем в нагряду рифа в метрах в 300 от берега. На камнях громоздились обломки, тот самый корабль, понял Роман, центральный туристический объект острова Валуэр. Откуда он приплыл, почему оказался на рифах, неизвестно, подтвердил догадку провожатый. Сейчас от корабля остался лишь пустой корпус, да и тот весь в дырах. Его одно время собирались разобрать на доски, стройматериалы тут в дефиците, но не стали, все же, какая-никакая, и реликвия историческая. И он посмотрел на обломки, словно оценивая их ценность для будущих историков этого мира. А то, что было внутри судна, по-разному. Что-то пустили в дело, запасной рангоут, железки всякие, бочки, канаты, что-то растащили по домам, на сувениры. А самое интересное сдали в ратушу, в качестве экспонатов. Ратушей, как уже знал Роман, здесь называли здание городской администрации, самое крупное в поселке, и единственное, имеющее целых 3 этажа. Как раз на 3-м этаже, в просторной мансарде, и располагался музей. Они с Казаковым изучали витрины с абордажными топорами и саблями, заглядывали в стволы бронзовых фальконетов, приподнимали окованные медью крышки сундуков, и долго рассматривали главные экспонаты, странные, похожие на человеческие, черепа, украшенные гребневидными выступами. Эти существа напали на судно, вероятно, после того, как оно вылетело на камни, сообщил Казаков. Наверняка мы, ясное дело, не знаем, можем только предполагать, но, поскольку обломков другого судна мы рядом не нашли, то выходит, что они явились в берега. А может, они ушли? Спросил Роман. Перебили команду, ограбили, и отправились по своим делам. А этот корабль потом на камни выбросило? Казаков покачал головой. Маловероятно. Пираты и те своих убитых забирали и хоронили в море, а тут вся палуба была завалена костяками, и не меньше 2/3 из них – гребнеголовые. Мы потом подсчитали, не меньше 60 убитых. Нет, они пришли с берега, на лодках и плотах, и никак иначе. Это здесь вы нашли маузеры бумаги Александра Грина? Там. Казаков ткнул пальцем в рощу в полукилометре от уреза воды. Об этом ты у Сереги расспроси, они его наши вместе с Валуером. А меня тогда не было ни на острове, ни в Зурбагане. А где вы были? В Москве, в своей квартире на Рязанском проспекте. Казаков невесело усмехнулся. Пил, как подорванный, и сдох бы, наверное, если бы Серега меня сюда не забрал. Роман умолк. Тема явно была для собеседника не из приятных. «Говорю же, Серегу расспроси», — повторил Казаков. Это он первым открыл сундук. Там еще много чего было разного. И осекся, словно едва не сказал лишнего. Роман решил не уточнять. А сам Грин как сюда попал? Еще один вопрос без ответа. Мы знаем только, что он был не один, его сопровождал капитан этого судна. Знаем, что он, скорее всего, принимал участие в абордажной схватке, когда Серега стал чистить найденный маузер, в стволе обнаружился пороховой нагар, давно окаменевший, а позже, когда разбирали палубу судна, нашли 2 черепа гребнеголовых с пулевыми отверстиями, аккурат под маузеровский 7-63. Кстати, это доказывает, что нападавшие никуда не уплыли, их всех положили там, на палубе. А после Грина и его спутник спрятали сундук на берегу и покинули остров. Надо полагать, их ожидало другое судно. Что было потом, мы выяснить так и не смогли, хотя продолжаем поиски. Роман огляделся по сторонам, вскарабкался на большой валун, лежащий у самой кромки прибоя, и приподнялся на цыпочки, стараясь получше разглядеть обломки на рифах. Кроме них ничего интересного вокруг не было: пляж с белым коралловым песком, чайки да пальмы за полосой невысоких дюн. И давно они тут лежат? Это главная здешняя загадка. Рассуди сам. Александр Грин умер, если считать по земному времени, больше 90 лет назад, значит, на острове он побывал как минимум, не позже, верно? Но тогда получается, кто обломком на рифах не меньше 100 лет, а этого быть никак не может. Да, за пару лет наверняка разнесло бы в щепки, согласился Роман. Помните, у Робинзона Круза, он едва успел вывести барахло с погибшего корабля, как его разбило штормом. А я о чем? Казаков закивал. Дело в том, что время на острове течет как-то прихотливо. Вот, возьми, скажем, Серегу, он провел тут всего пару месяцев, а на земле прошло около 30 лет, потому и вернулся не в свои 90-е, но в 2023 год. Роман попытался осмыслить полученную информацию. Получилось так себе. А в Зурбагане, там сколько прошло времени, понятия не имею. Казаков пожал плечами. Меньше. Говорю же, у Сереги спрашивай. Я пытался разобраться, но только еще больше запутался. А сейчас время тоже течет странно? Нет. С тех пор, как наш маяк зарегистрировали в реестре лоцманской гильдии, все пришло в норму. Впрочем, мастер Валу говорил, что так происходит каждый раз, когда какой-то мир присоединяется к сети фарватеров, какая-то там синхронизация времени, я сам не вполне понимаю. Он немного помедлил. Мой тебе совет, парень, лучше выбрось все это из головы. Мозги сломаешь, а проку не будет, точно тебе говорю. По острову раскатился гулкий выстрел. Роман обернулся, вдалеке, за грядой дюн, взлетело белое облачко порохового дыма. Пора. Казаков махнул рукой. Слезай и пошли, скорее. Без нас, конечно, не уйдут, а вот Врунгель наверняка разбухтится. Он старик пунктуальный, опоздание не терпит. А оно нам надо? 3. Наконец-то. Роман поднял ворот бушлата. Не понимаю, о чем они только думают. Говорили, торопили, срочно, срочно упустим. А сами трижды задерживали. Сперва собирались отойти с утренним бризом, потом сдвинули на 3 пополудни. И в итоге, вот, дотянули до вечера. Дзирта, нет, капитан зурбаганского таможенного крейсера «Латр», нахмурилась. Панические настроения пассажира ее, похоже, раздражали. Полагаю, повода для беспокойства нет. Я справилась в лоцманской гильдии, обратно серая чайка пойдет с грузом ценной древесины, тоже транзитом. А это значит, что им понадобится время на погрузку и пополнение припасов, да и команде нужен отдых. В Зурбагане они на берег не сходили, на земле, судя по тому, что вы рассказывали, тоже. Они стояли на мостике рядом, едва ли не касаясь друг друга локтями. «Ну, хорошо, ну ладно». Роман поглядел на солнце, едва не касающееся линии горизонта. «Но как же маяк? Уже смеркается, его зеркала бесполезны без солнечного света. Вы что же, разве не видели здешнего ночного неба? Обычно на нем не меньше двух лун. Каждая, не чета вашей, земной луне или той, что светит по ночам у нас, в Зурбагане. На закате их свет смешивается с последними лучами солнца. Да что я говорю, скоро сами все увидите. Пока что ничего нет». Роман навел подзорную трубу на маячный утес. «Башню вижу, домик смотрителя маяка тоже, хотя и еле-еле, а отсветов зеркал что-то незаметно. Может, это потому, что Казакова там нет? Да, он сейчас на квадранте». Девушка кивнула. «За маяком присматривает помощник, толковый парень из ваших, с земли. Да вы не переживайте», она тронула собеседника за плечо. «Мне и раньше случалось проходить на фарватером в его дежурство, и, как видите, жива, и судно в порядке». Роман согласно кивнул. Непостижимая магия фарватеров, перемещающая корабли между мирами, требовала ориентиров. Ими и служили маяки, любые, в любом уголке любого из миров, от башен, высящихся на берегах Ла-Манша или Гибралтарского пролива, до скромных проблесковых фонарей на верхушках речных и озерных бакенов. И все они светили отраженным светом одного единственного маяка, самого главного, возвышающегося над гаванью Зурбагана. А вот видеть этот свет, водить, ориентируясь по нему, корабли, мог далеко не каждый, лишь тот, кто прошел обучение и умеет пользоваться устройством, называемыми астролябия. И это тоже была магия, Роман понял это, едва взяв в руки принадлежащий Дзирте прибор. От бронзовых колец, от дугообразных, испещренных незнакомыми символами шкал астролябии, исходила энергия, она светилась в глубине хрустальных линз, чувствительно покалывала пальцы, вызывала зуд по коже, заставляла глаза слезиться. Когда он рассказал Дзирте об этих ощущениях, девушка недоуменно вздернула брови, задумалась и заявила, что он, вероятно, особо чувствителен к силам, управляющим фарватерами, тем самым, которые улавливает астролябия. «Вам надо учиться, друг мой», — добавила она. «Расскажите о своих ощущениях мастеру Сержу, он подскажет, что делать», как когда-то ему самому подсказал мастер Валуэр. На утесе возникла оранжевая точка, мигнула, сменила цвет на зеленый, потом снова стала оранжевой, и, наконец, вспыхнула белым. Дзирта улыбнулась. «Ну вот, а вы волновались. Прекрасно все видно, гораздо лучше, чем днем. А цветные вспышки, это из-за лун, сегодня все три на небосводе. Так что приготовьтесь, осталось совсем чуть-чуть. На фарватер уйдем по очереди», — спросил Роман. «Сначала квадрант, потом, какое-то время спустя, и мы. Можно и по очереди. Капитанов Зурбаганского флота еще в морском лицее учат прокладывать курс по маякам и пользоваться астролябией. Вот и это плавание зарегистрировано, как учебное, по освоенному маршруту с целью отработки навыка самостоятельного перемещения по фарватерам». Девушка говорила как по написанному, словно читала вызубренную на зубок инструкцию. Роман насмешливо хмыкнул. «А на самом деле мы пойдем за квадрантом. Подобный групповой переход, довольно деликатная операция, требует сосредоточенности и точности. Зато мы гарантированно выйдем на той стороне вместе, и не придется потом долго друг друга разыскивать». «Ясно», — отозвался Роман, и тут же понял, что ничего ему не ясно. «Погодите, а разве суда не появляются всегда в одном и том же месте, в кругу бакенов?» «Я полагал», — Дзирта нахмурилась. «Разве мастер Серж вас не предупредил?» «Предупредил, о чем?» Ответа не последовало. Идущий впереди квадрант вильнул, приводясь к ветру, накренился и пошел быстрее. На корме вспыхнул и замигал фонарь ратира, лампа с подвижными шторками, с помощью которой передавали сообщения условным кодом из точек и тире. «Все, пора», — крикнула Дзирта. «Всем стоять к повороту Аверштаг. Если хотите, можете спуститься в каюту», — добавила она, обращаясь к Роману. «Хотя, когда караван ведет мастер Серж, опасаться нечего». Штурвальный завертел отполированные тысячами прикосновений рукоятки своего колеса. Бушприт таможенного крейсера покатился в сторону, целя в корму квадранта. Над головой оглушительно хлопнул парус. Ни с того ни с сего зачесалась левая бровь, словно от укуса неведомо как залетевшего сюда комара. Роман хотел устранить докучливую помеху и даже поднял руку к лицу, но не успел. Маяк далеко впереди вспыхнул, запульсировал, и вдруг пропал, исчез, растаял в беззвучном призрачном вихре, без остатка поглотившим окружающий мир вместе с островом, квадрантом, латром, идущим в кильватере шхуны, и людьми, стоящими на его мостике. В первый раз, когда серая чайка совершала переход между мирами, Роман всю дорогу просидел брезентом, вернее сказать, провалялся без чувств, и пришел в себя, лишь когда пароход вынырнул с фарватера в виду Зурбаганского маяка. Во время второго перехода, из гавани Зурбагана на остров Валуэр, Врунгель отправил всех пассажиров внизы, и пришлось молодому человеку торчать в кают-компании, беседовать о том, о сём с Казаковым. Категорический приказ капитана распространялся и на него, рассматривая крышки наглухо задраенных иллюминаторов и прислушиваясь к ударам волн в борта квадранта. На этот раз он мог любоваться фарватером без помех, собственными глазами, с мостика таможенного крейсера. Дзирта оказалась права, переход прошел вполне спокойно, никаких штормов, ураганов и прочих погодных катаклизмов не случилось. Задувало, правда, крепко, далеко за 6 баллов, на что указывал свист возле натянутых тросов стоячего такелажа, но оба судна шли ровно, без толчков, и даже качки серьезной не было, ветер дул точно с кормы или, как говорят моряки, фордевинт. Несколько раз в вихревых стенах по бокам тоннеля возникали гигантские разрывы, в которых мелькали чужие небеса и море, то зеркально гладкое, без единой морщинки, то вспененное, сплошь в барашках волн. Научившийся в бытность свою репортером определять время без часов с точностью до нескольких минут, Роман не мог сказать, сколько они находились на фарватере, минуты, десятки минут, может, часы. Сознание попросту отказывалось фиксировать временные интервалы, и когда латер вслед за квадрантом вынырнул на той стороне межмирового тоннеля, Роман осознал, что прошло всего несколько минут, бровь чесалась точно так же, как до перехода, да и рука, стоящей рядом дзирты, все так же лежала на леере, не сдвинувшись ни на сантиметр. Пейзаж ничуть не напоминал тропические воды вокруг острова Валуэр, серо-свинцовое море, низкие, свинцово-серые дождевые тучи быстро бегут над головой. Короткая злая волна, идущая со стороны моря, валяла таможенный крейсер, а на берегу, до которого на глаз километра 3, мигал желтый огонек. Роман поднял к глазам бинокль, он еще утром позаимствовал его у Казакова, и вдруг замер, пораженный неожиданной мыслью. Еще в самый первый день Сергей объяснил ему правила перемещения между мирами по фарватерам. Правила эти были основаны на одном единственном, но непреложном факте. Маршрут из одного мира в другой мог быть проложен только через маячный мир, и никак иначе. Выглядело это так. Сначала лоцман прокладывал курс до него по одному фарватеру. Судно оказывалось в знакомом Роману круге из бакенов, обозначающем зону прибытия, и уже оттуда, из гавани Зурбагана, по другому фарватеру отправлялось к пункту назначения. Зурбаган же, лежащий на этом перекрестке миров, извлекал из своего ключевого положения все возможные выгоды. Сергей особо напирал на то, что это не было связано с каким-то запретом, связанным со стремлением зурбаганских властей сохранить статус-кво и все связанные с ним преимущества. Нет, тут дело было в неких законах мироздания, которые, как уяснил Роман, никто толком не понимал. Люди просто знали, что все пути ведут в Зурбаган, и строили свою жизнь, исходя из этой аксиомы. И вот, вместо знакомой бухты и города на ее берегах, низкий скалистый берег, тянущийся, сколько хватает глаз. Вместо величественной башни на утесе, едва видная в бинокль вышка с тусклым фонарем на верхушке. И ни следа зоны прибытия с ее бакенами, волнолома с проходом на внутренний рейд, у которого бессмертно дежурит броненосец Хассавер, флагман Зурбаганского флота. Ни леса мачту пристани и черепичных острых крыш припортовых кварталов, за которыми должна прятаться таверна Белый Дельфин и ее владелица, тетушка Гвинкль. Роман покосился на дзирту. Она стояла на том же месте и рассматривала берег в подзорную трубу. «Можно поинтересоваться, мадемуазель капитан, где мы находимся?» Эти слова, «мадемуазель капитан», он произнес с нескрываемой иронией. Если девушка и уловила иронию, заключавшуюся в этих словах, то предпочла сделать вид, что ничего не заметила. Она опустила трубу, длинную, составленную из раздвижных латунных секций, как у географа Паганеля из детей капитана Гранта, и повернулась к Роману. Там, куда отправилась серая чайка, если, конечно, верить заявке, оставленной в гильдии лоцманов заявке. Но не думаю, что они сообщили ложные сведения, это легко обнаружить, и тогда прощай лицензия, что у лоцмана, что у капитана. Никакая контрабанда не стоит такого риска. Да черт с ней, с серой чайкой. Молодой человек едва сдержался от матерного комментария. Сколько раз мне говорили, что все пути ведут в Зурбаган, а это, по-вашему, что? Он обвел рукой окружающий пейзаж. Дзирта молчала, и это молчание окончательно вывело его из себя. Выходит, есть и другие дороги, в обход, а мне попросту морочили голову, и вы, и Казаков, и мастер, мать его, Серж, думали, я дурачок, и ничего не пойму. Спасибо, конечно, за столь лестное мнение, но можно все же узнать, мадемуазель капитан, зачем все это понадобилось? Дзирта посмотрела на собеседника в упор и не отводила взгляд, пока тот не опустил глаза. Вам говорили правду, но из любых правил случаются исключения, и хорошо бы вам это запомнить. И хотите совет? Совет? Такого Роман не ожидал. Ну, попробуйте. Сделайте вид, что ничего не заметили. А лучше, забудьте. Все равно ничего не поймете, только себя измучаете. Парус. Раздалось за спиной. Парус милях в двух назюй тост тенест. Роман обернулся. Сигнальщика на мостике не было. Вместо него сигнал подал матрос штурвальный. Он кричал, тыча пальцем в далекий берег, на фоне которого, и правда, белел крошечный завиток. Направление матрос определил, заглянув в стоящий перед штурвалом узкий, дубовый, застекленный сверху ящик, каким бы ни был мир, где они оказались, подумал Роман, магнитное поле здесь имеется и воздействует, как положено, на картушку, чувствительный элемент скрытого в нактоузе компаса. «Все наверх!» — крикнула Дзирта. «Руль право 3, сообщить на квадрант. Обнаружено парусное судно. Иду на сближение, собираюсь досмотреть». Командовала она по-зурбагански. Роман уже немого понимал это наречие, в нем, в самом деле, много было от эсперанто, латыни и других европейских языков. Да и догадаться было несложно, какие еще слова могут звучать на палубе военного корабля в подобный момент. В ответ по трапам застучали башмаки, на палубу высыпали матросы. Во время перехода по фарватеру девушка приказала всем, кроме штурвального, укрыться под палубой, и разбежались по своим постам. Латр, подчиняясь вращению штурвала, вышел из строя и направился на перерез неизвестному судну. На грот мачту поползла гирлянда сигнальных флажков, в ответ на квадранте тоже взвился сигнал, и шхуна, описав широкую дугу, направилась вслед за таможенным крейсером. «Ну, вот вам и аборигены!» Дзирта опустила подзорную трубу и удовлетворенно кивнула. «Можете радоваться, не пройдет и часа, как мы выясним, куда делась ваша серая чайка». Роман собрался, было, возразить, что пароход не его, и вообще, у него ничуть не больше поводов для радости, чем у прочих участников маленькой экспедиции, но тут сигнальщик, он, наконец, занял свое место на правом крыле мостика, вскинул руку с зажатым в ней биноклем и неразборчиво что-то прокричал. «Меняют курс», — перевела Дзирта. «А хорошо идут, быстро». Роман призвал на помощь все свои знания в морском деле, заимствованные, по большей части из кино и художественной литературы. «А если там, под берегом, отмели, знаете, песчаные такие, на них еще ракушки съедобные собирают. Осадка у этого корыта ерундовая, вот и рассчитывают удрать по мелкой воде». Дзирта покачала головой. «Отмелем, тем более песчаным, у скалистого берега взяться неоткуда. А вот подводные камни запросто могут быть. Они-то свои воды знают, в отличие от нас, если погонимся, запросто можем выскочить на каменную гряду и проломить днище. Нет, это нам не подходит. И что же, мы дадим им уйти, от снарядов не уйдут». Роману показалось, что Дзирта озорно ему подмигнула. Прозвучала команда по местам стоять. Засвистали боцманские дудки, канонир у баковой шестифунтовки уже вертели штурвальчики горизонтальной наводки, расчет картечницы со скрежетом загонял в приемник патронный короб. Под гафель пополз голубой, с силуэтом маяка, и парой длинных белых косиц, вымпел, таможенный крейсер Зурбаганского флота «Латр» готовился к бою. Первый снаряд, практическая чугунная болванка без порохового заряда, как пояснила Дзирта, лег метрах в 150, точно по курсу неизвестного судна. Огонь открыли с дистанции в 2 километра. Беглецы сделали попытку прижаться к высокому, обрывистому берегу, у которого и опасно пенились на подводных камнях буруны, но после третьего снаряда, провывшего над самыми мачтами, смирились с неизбежным и повернули навстречу преследователям. Расстояние между судами быстро сокращалось, и вскоре можно было уже разглядеть добычу во всех подробностях. «Рыбаки», — уверенно определила Дзирта. «У нас таких посудин полно, по всему побережью, в любой деревушке от Зурбагана до Каперны. Действительно, вдоль бортов суденышка были развешаны сети, надо полагать, для починки. Тупоносые, с пузатыми бортами, с парой мачт, несущих гафельные паруса и длинным бушпритом. В длину оно имело метров 12-15 и обликом своим до чрезвычайности напоминало промысловые шхуны, ходившие по Черному морю еще в дореволюционные времена, так называемые дубки. Модель одного из них Роману довелось увидеть в Феодосии, в музее Александра Грина, с пояснением, что на подобной посудине писатель совершил однажды путешествие из Одессы в Херсон. С уменьшением расстояния стали различимы и другие детали. Дощатая будка на корме и длинный, изогнутый на манер лебединой шеи, румпель, в который вцепился бородатый мужчина в рыбацком плаще и шляпе зюидвестке, похоже, подумал Роман, такой гардероб является универсальным у моряков любых миров. А вот механического двигателя на дубке, похоже, не было, ни парового, ни какого-нибудь еще. На палубе он насчитал 5 человек, кроме рулевого, четверо суетились с парусами и еще один, видимо, капитан, стоял, опершись на фальшборт, и смотрел на приближающийся латер, откуда прямо в лицо ему смотрел еще дымящийся ствол шестифунтовки. Вода под кормой вспенилась, винт заработал на реверс, тормозя бег судна. 5 матросов, подгоняемые окликами боцмана, расшпилили чехлы на висящей над правым бортом шлюпки и, взявшись за канаты, спустили ее на воду, после чего один за другим спустились в шлюпку и расселись по банкам. Весла при этом они поставили торчком, лопастями вверх, зажав их между коленями, навалек. «Ну что, господин таможенный маршал?» Дзирта повернулась Роману, у глазах у нее прыгали лукавые чертики, к Роману. «Не желаете возглавить досмотровую партию? Пора оправдать жалование, которое идет вам от властей города Зурбагана. Они, правда, об этом еще не догадываются, но не беда, вот вернемся, сдадите в таможенное управление отчет, и получите все, что за это причитается». Окончание фразы прозвучало откровенно глумливо, и молодой человек счел за лучшее этого попросту заметить. Он коротко, на военный манер, кивнул, едва удержавшись, чтобы не изобразить щелчок отсутствующими каблуками, спустился на палубу и в сопровождении вооруженного револьвером боцмана направился к перекинутому через фальшборт трапу. «Эх, пистолетик не прихватил», — мелькнула запоздалая мысль. «Так и валяется в каюте, в чемоданчике, вместе с прочим барахлом. Ну да ладно, обойдусь как-нибудь вон». У боцмана самопал на боку, ствол длиной в локоть, не меньше. Он уселся на указанное место, на кормовую банку, рядом со старшиной рулевым, и принялся озираться. Латер замер на воде, слегка покачиваясь и постукивая работающей на холостом ходу машиной, дубок стоял Кабельтовых в 3 крейсера, Маристия, Кабельтовых в 5, подходил, дымя единственной трубой квадрант, и оттуда семафорили что-то сигнальными флажками. Роман хотел осведомиться у боцмана, что именно, но не успел. Стоящий на палубе матрос оттолкнул нос шлюпки длинным багром, боцман каркнул что-то командное, надо полагать, весла на воду, или навались. 4 весла разом вспенили воду и шлюпка весело полетела к задержанному судну. Роман, не удержавшись, обернулся. Дзирта с мостика улыбалась и делала на прощание ручкой, будто барышня прощалась на пристани с кавалером, а не командир военного корабля отправлял на задание своего подчиненного. 4. Однажды Роман уже едва не вывалился из шлюпки, на внешнем рейде Зурбагана после побега, когда мальчишка-фитильщик внезапно заговорил с ним по-русски. Тогда собеседник произнес лишь пару ломаных фраз, но сейчас в ответ на его вопрос, что за судно, куда идете, сколько народу на борту, произнесенный сначала на зурбаганском, а потом и машинально, и на русском языке, с борта дубка зазвучала родная речь. И на этот раз он сумел не свалиться за борт, но едва-едва, таким сильным оказалось потрясение. «Шхуна Херсонис, возвращаемся с уловом к себе, в живой. Я, шкипер, Найденов Филипп, сын Дмитриев. На борту, кроме меня, еще 5 душ, рыбаки». Отвечавший, тот самый бородач в зюидвестке, что стоял у румпеля, говорил по-русски правильно, хотя и с явственным южным акцентом. Так, отметил Роман, говорят в Краснодарском крае, на Кубани и на побережье Азовского моря. «Живой, это что, название города, далеко до него?» Последовало неопределенное, несколько удивленное ворчание. «А вы, чай, не знаете? Пост Живой, самый большой город на всем северном берегу. Идти туда миль 60, вдоль побережья. При хорошем ветре за 10 часов можно добежать, ежели, конечно, всякие разные не будут по дороге приставать с вопросами. Да он ничуть не испуган, понял Роман, и плевать ему на замерший в кабель триллатор, откуда в дубок только что летели снаряды, и на подходящий квадрант, и даже на револьвер на ремне у боцмана. Глуп, не осознает степени угрозы, бесстрашен от природы, или же чувствует за собой силу, скажем, в виде местного военного флота. Я маршал таможенной службы Зурбагана Романа и Рамон Меркадер. Я должен осмотреть ваше судно на предмет контрабанды и перевозки запрещенных грузов. Не советую оказывать сопротивление, иначе буду вынужден применить силу. Эту тираду он выпалил на едином дыхании, стараясь голосом не выдать своего волнения. Настоящим таможенным чиновникам хорошо, у них опыт, инструкции на все случаи жизни, а ему приходится нести такую вот от себятину, позаимствованную в основном из кинофильмов. А ну, как шкипер сейчас пошлет его подальше и направится по своим делам, что же, в самом деле, открывать огонь по мирным рыбакам, не сделавшим ничего дурного, чья вина лишь в том, что они попались им на глаза. К счастью, шкипер упираться не стал. Это что же за грузы такие запрещенные? Пробурчал он. Да и где тот Зурбаган? Мы не в ваших водах, в своих у своего берега. Стало быть, и досматривать нас полного права не имеете. Но уж ладно, смотрите, ищите. Семен, скинь трап ихнему благородию. Вишь, не имется им. Обыск мало что дал. Груз дубка составляли несколько центнеров свежевыловленной рыбы, по большей части, напоминающей самую обыкновенную треску. Из оружия борту обнаружилась винтовка, длинная, с вытертым добела металлическими частями и обшарпанным деревянным ложем и треснутым, тщательно заделанным, прикладом. С виду она походила на трехлинейку, однако магазинная коробка имела несколько иную форму. «Винтарь мой, от прадеда остался», — пояснил шкипер. «Ему лет 100, слишком, а в исправности, бой отменный. Патрончиков только мало, а новые-то взять неоткуда. Больше оружия на баркасе не было, только два зазубренных гарпуна на длинных древках да матросские ножи. Роман приказал изъять их, просто так, на всякий случай. Рыбаки отдали ножи без возражений, хотя и не без матерных комментариев по адресу чужаков, которым делать нечего, кроме как беспокоить порядочных людей. Из документов нашелся только потрепанный судовой журнал с обычными для такого случая записями на русском, что характерно, языке, о лове рыбы, заходах в порт, погоде, неполадках, мелких происшествиях на борту. В одной, сделанной трое суток назад, говорится о пароходе, встреченном на подходах к живому. Здесь же значится название, латиницей, Гризамива. Что за судно? Осведомился Роман, хотя и сам знал ответ. Так это ж ваше из Зурбагана, охотно отозвался шкипер. Серая чайка по-нашему. Уже в третий раз к нам приходит. А где оно сейчас? В живом стоит, под погрузкой. Говорили, послезавтра уйдут. А вам, стало быть, они нужны? Любопытно. Роман закрыл журнал и сунул его под мышку. Это я забираю. Потом верну, даю слово. Добавил он, увидев, как вскинулся шкипер. На этом обыск закончился. Латр взял дубок на буксир. Предварительно Дзирта отправила на приз мичмана с двумя матросами при палашах и револьверах. Роман и шкипер перебрались на квадрант, и суда, задымив трубами, двинулись, держась милях в трех от северного берега, так, кажется, назвал шкипер Дмитрич это побережье, в сторону лежащего где-то за горизонтом города со странным названием Постживой. Беседу со шкипером Дубка решено было провести в два этапа. Для начала, Врунгель пригласил его к себе в каюту и накормил флотскими макаронами. Шкипер восхитился, как же, легендарное блюдо, никто никогда не пробовал, но все знают, и уплетал так, что за ушами трещало, после чего на столе появилась бутылка столичной, ну и пошло-поехало. Выждав условленные 40 минут, Сергей нанес капитану визит, и, вернувшись в кают-компанию, где казаков на пару с Романом уже изготовились потрошить размякшего пленника, сообщил, что второй акт марлезонского балета состояться не может по причинам от них независящим. Сомневающимся было предложено убедиться самим, что Роман с Казаковыми проделали, по очереди заглянув в приоткрытую дверь капитанской каюты. Там дым стоял коромыслом, табачный, голубоватый, он валил из распахнутого настежь иллюминатора. По столу рядом с трубками катались две пустые водочные бутылки. Третья наполовину пустая, с черным ромом, красовалась на столе, между початой банкой соленых огурцов и тарелкой с нарезанной крупными ломтями копченой оленины, прихваченной с острова Валуэр. Оба морских волка сидели, обнявшись на койке и хором исполняли «Раскинулось море широко». Слезы лились по морщинистым, в багровых прожилках, физиономиям, от сдвоенного капитанского рыка дрожали переборки, матросы у штурвального колеса с ухмылками переглядывались, ну, дает старичье. А старпом квадранта, бывший студент новороссийской мореходки, всего 3 месяца, как присоединившийся к переселенцам острова Валуэр, усиленно делал вид, что ничего особенного, собственно, не происходит. Море спокойно, других судов на горизонте не видно, а что капитан позволил себе расслабиться, ну, так все мы живые люди, случается.